Глава 13. У меня еще оставалось немного времени до назначенной встречи, поэтому решила задержаться в театре. Вдруг найдется танцовщица кардебалета, с которой она общалась чуть ближе. Терпеть не могу замкнутых людей, когда их убивают концы в воду. И как я люблю общительных, с кучей знакомых. Сколько ценных сведений можно от них почерпнуть. Убедившись, что завтрупы мне не помощник, переключила внимание на костюмершу. Она сейчас вся на нервах, но вдруг что-нибудь вспомнит. «Ох, право, не знаю». Жанна протяжно вздохнула и хлюпнула носом. Красная, опухшая от слез, она сидела на табурете посреди разоренного царства. Захотелось пожалеть ее, приободрить. Право, она ни в чем не виновата. «Виновата, не виновата. А господин Иштмор на меня накричал», — вновь вздохнула Жанна и промокнула глаза платком, из которого уже можно было выжать стакан слез. «Мол, дверь не заперла, когда уходила, а я запирала». Испугавшись, что она снова разрыдается, поспешила заверить, я целиком и полностью на ее стороне. «Господин Иштмор свой зад спасает, поэтому на вас взъелся». Жанна согласно кивнула. Похоже, мне удалось расположить ее к себе. Но завтрупы хорош. Моя воля сама бы на него наорала. Нашел, на ком злость срывать. «Анна», — вернулась я к прежней теме. «Мне сказали, она ни с кем особо не дружила». «Да так. Все, привет, да пока, хотя...» Жанна задумалась. На лице отразилась упорная работа мысли. «Была у нее подруга. Может, и сейчас осталась. Тоже сирота. Наверное, поэтому и сошлись». «Анна Иштфейд сирота?» — изумленно переспросила я. «Вот так поворот». «Да. Разве вы не знали?» Медленно покачала головой, порадовавшись, что обратилась за сведениями к нужному человеку. По документам родители у Анны имелись. Выходят, приемные. Приезжая провинциалка, сирота, идеальная жертва вырисовывалась. Она в сиротском доме воспитывалась, потом попала в танцевальное училище. Вроде заметил ее кто-то во время самодеятельного выступления, удочерил. А вот ее подружке повезло меньше. Она иногда сюда приходила, тоненькая такая, совсем тростинка. Глазенки большие, девочка-девочкой, а ведь у нее уже ребенок. «И как зовут эту подружку? Где живет?» Все тщательно записала. Сделала пометку проверить прошлое Анны. «Никогда не знаешь, откуда растут ноги преступления. Я тут в настоящем копаюсь, но Анну вполне могли убить за прошлое». «Зовут...» Жанна наморщила лоб и чуть приоткрыла рот. «Верите Иштхольм». Я почему фамилию запомнила? Сама иногда ей пропуск заказывала. Она швея, неплохая, к слову. Помогала с починкой костюмов. Золотые руки у девочки. Могла из ничего украшения для платья соорудить. Когда вы видели ее в последний раз? Около года назад. Как тут воцарила Женевьева, строго-настрого запретила ее пускать. Мол, посторонним за кулисами не место. А меня она с радостью пустила. Странное непостоянство. И с цветом волос тоже. С чего вдруг нежной блондинке превращаться в рыжую вульгарную особу? «Вы мне очень помогли», — по-мужски протянула Жанне руку. «Обещаю держать вас в курсе. Вам ведь интересно, кто убил бедняжку?» «Конечно!» Она не притворялась, ответила искренне. «Рада, если чем-то помогла». Жанна неловко пожала мне руку и занялась инвентаризацией. После учиненного погрома нужно все разобрать, выяснить, чего не хватает, что еще годится для использования, а чему место на помойке. Но да пора мне в кондитерскую. Хасаби хамство в виде опоздания не простит. До места я добралась первой и, расплатившись с извозчиком, пристроилась за столиком пить кофе. Блокнот с данными взломщика положила тут же, под правую руку. Так как я выбрал правильный наблюдательный пункт у окна, то не пропустил эффектное явление Латеску. Он не изменил привычкам, по-прежнему ездил быстро, даже слишком быстро. Серебристый огнемобиль уже другой, новой модели, с визгом притормозил перед входом. Не удосужившись проверить, мешает ли он кому-то, Латеску опутал машину охранными чарами и толкнул стеклянную дверь. Серый костюм в едва заметную полоску, белая рубашка, лазурный серый галстук в темный горошек. Сразу видно, Хосе без совещания на самом верху. Заметив меня, он кивнул. «Добрый вечер». Латеску кинул брелок от огнемобиля на стол и щелчком пальцев подозвал официанта. «Двойной крепкий кофе без сахара». Удивленно подняла брови. На моей памяти Хасаби предпочитал другие напитки. Черный кофе без сахара? Какие же неприятности с ним приключились? И это приветствие. Добрый вечер. Не то чтобы я рассчитывал на поцелуй в щеку, но явно не на сухой официальный тон. Сделав заказ, Латеску отодвинул стул с лирообразной спинкой и уселся напротив. Он смотрел на меня. Я на него. Очная ставка какая-то. «Я не вовремя? Так и скажите, не обижусь». Первый отвела взгляд и глотнула свой кофе со сливками. Внезапно он тоже показался горьким. «Да нет», — потер виски Хасаби. «Вы тут совсем ни при чем. Наоборот, я даже рад, что вы надумали позвонить». «После театра?» От воспоминания о поцелуях на щеках проступил легкий румянец. «Особенно после театра. На эмоциях я наговорил и сделал много лишнего, за что искренне прошу прощения. Я не хотел вас смутить или опозорить. Все так внезапно, нервно вышло. Словом, нехорошо». Латеску потянулся к лежавшей поверх блокнота руке и запечатлел на ней легкий, почти придворный поцелуй. Принесли кофе. Разговорное время прервался. Сделав глоток, Латеску даже не поморщился. После второго он оставил чашку и откинулся на спинку стула. «Ну?» Стесняясь, словно школьница, бегло поведала о погроме за кулисами и показала свои записи. «Понимаю, при моей должности в моем возрасте нелепо. Раз я здесь, то вполне лепо». Латеску отобрал блокнот и, сдвинув брови, погрузился в изучение реконструкции магического почерка. Терпеливо ждала, посматривая на его почти полную чашку кофе. «Остынет же!» Хасаби думать о нем забыл. Достал из кармана ручку, принялся черкать поверх моих записей. «Словно учитель!» «Сейчас отчеркнет написанное и поставит неудовлетворительно!» «Держите!» Блокнот снова перекочевал в мои руки. «Не поручусь, что верно. Слишком хаотичные кусочки. Восстановить можно несколькими способами. Но я склоняюсь к этому». Во мне проснулась дотошность. «Почему?» Ответ получил соответствующий. «Потому». Нахмурилась, а потом улыбнулась. «Вы тоже ведете расследование, Хасаби?» «Нет, просто включаю голову, что и вам советую. 20-летним там и не пахло, а для 40-летнего мозгов маловато. Нет, мы имеем нечто среднее. Того, кто уже умеет прятать следы, но еще в полной мере не овладел этим искусством. Магический потенциал не ниже тройки. Так себе маг. Поэтому и разгромил все». «Наверное, неэтично напоминать, что и Латеску тоже не с нулем родился. Интересно, сколько у него сейчас?» «Когда мы еще общались, его магический потенциал медленно, но верно полз ко второму уровню. Может, за 5 лет и достиг его. А я-то хороша. Магический потенциал около 2. То ли студент, то ли отец семейства. Неудовлетворительно, вполне заслуженно». «Спасибо, Хасаби. Самое разумное в данной ситуации – поблагодарить и откланяться. Но если первую часть моего плана Хасаби принял, то со второй категорически не согласился». «Вы торопитесь, Магдалина?» Его рука легла поверх моей, крепко прижала ладонь к столику. Несмотря на близость окончания рабочего дня, волей случая мы оказались чуть ли не единственными посетителями кондитерской. Это чуточку нервировало. Вдруг решат, что у нас свидание? «Нет, то есть, да, не знаю». Подчинившись грубой силе, опустилась обратно на стул и мстительно заказала еще кофе. В чем заключалась месть? Да в том, что Латыску пришлось руку убрать. Заигрывать при посторонних он точно не собирался. «Стойте!» – Хасаби задержал официанта. «Дам еще кусок торта на ваш вкус, но получше. А мне коньяка. Ну и повтори двойной кофе. Прежний остыл». Тут я не на шутку встревожилась. Коньяк с кофе – дурной признак. Убедившись, что за нами не следят, встревоженным шепотом поинтересовалась. «Хасаби, что-то случилось? По работе?» Латеску изумленно возрел на меня и хмыкнул. «Плохая из вас актриса». Я обиженно надулась. «Я не притворяюсь». «Да я не про сейчас, Лена». Устало протянул Хасаби. «Абрам...» «Да, неважно». «Нет, ничего такого не произошло, если не считать грядущего семейного обеда». «Семейный обед? Так это чудесно!» Прежде чем успела подумать, выпалила я. «Да?» Кисло глянул на меня Латеску. «Вы уверены?» «Разве нет?» Без прежнего энтузиазма отозвалась я. «Или вам родные супруги не нравятся?» «Уверены, они милейшие люди. С такими-то должностями, происхождением». «Угу, особенно моя жена», — горько усмехнулся Хасаби. «Мне театра хватило. Терпеть еще 4 часа в ее обществе не собираюсь». «А разве вы не...» Вопрос замер на языке. Так и застыло с открытым ртом. Неужели Кэрол прав? Неужели брак Латеску трещал по швам? Но ведь они женаты, всего ничего. Вдобавок Амели – воплощение мечты Хасаби. У нее нет недостатков. Во всяком случае, для мужчины его склада. И тут вдруг... «Нет», – твердо ответил Латеску, глядя мне прямо в глаза. «Голый расчет, никаких чувств. Но Амели чего-то на них рассчитывает и закатывает глупые скандалы. Хотя на самом деле ей глубоко плевать, люблю я ее или нет. Главное, как все выглядит со стороны. Ну и пустая постель, само собой, не устраивает. Даром она тратит уйму денег в магазине белья. Только меня эти тряпки не возбуждают». Ошеломленная небывалой откровенностью, не нашлась, что ответить. Но Хасаби его и не ждал. Он просто хотел выговориться. Обняв руками чашку кофе, Латеску смотрел прямо перед собой. Казалось, он обращался к пространству, стене, той же рюмке коньяка, но не ко мне. Безусловно, это было не так. На самом деле Хасаби пристально следил за каждым моим жестом. «Красивая картинка. Она вся такая утонченная, юная, образец стиля. Он богатый, тоже не урод, там уже без 5 минут министр. А внутри гнилье. Ничего». «Но зачем же? Вы могли выбрать любую. Кроме Амели полно богатых, симпатичных. Если не для любви, то хотя бы для секса они вполне». Я прикусила язык, но поздно. Гневный взгляд черкнул по лицу. «Затем потрудились бы задать себе тот же вопрос 5 лет назад. Мне вы на него до сих пор не ответили». «А надо?» Я опустила голову и взялась за ложечку. Торт выглядел божественно. Воздушный крем, свежие ягоды. Плевать на Латеску. Съем все до последней крошки. Особенно за его счет. Он ведь собирается оплатить мое незапланированное обжорство? Ответа не последовало. Но взгляд Хасаби по-прежнему прожигал во мне дыру. Ладно, пора признаться. 5 лет назад я струсила. Не хотела привязываться. Напрасно ждать, любить, когда надеяться не на что. А так, будто ничего и не было. «И как? Помогло?» Ехидно полюбопытствовал Хасаби, но препарировать взглядом перестал. «Мне вот не очень. В браке тоже 9 месяцев притворяюсь. А толку никакого. Хоть бы отец ее скорее умер. Завещал баронский титул». Латеску произнес последнюю фразу так зло, что оставшиеся сомнения отпали. Его брак не просто дал трещину. Он рухнул. «Вы сами загнали себя в ловушку, Хасаби. Правда, неприятно, но лучше ее услышать. Вы укоряли меня, но поступили не лучше. Позволили честолюбию управлять вашей жизнью. Надо бы вас одернуть, Магдалена. Напомнить о субординации. Понять о личной жизни. Но вы до безобразия правы, вздохнул Латеску. Я женился ровно на той женщине, на которой собирался. Только вот чести мне это не принесло. Но забудем о моей мрачной семейной жизни. Поговорим о графе Фондео. Вы ведь к нему собираетесь? Ну же. В глазах его блеснул хитрый огонек. Не врите, будто просто хотите насладиться хорошей погодой за городом. И тем более не убеждайте, будто вовсе никуда не поедете. Заройтесь в бумаге. Не поверю. И не надо. Улыбнулась и радуюсь, что мы вновь заговорили о работе. Я действительно собираюсь побеседовать с графом. Чувство неловкости прошло. Все снова стало на свои места. «Не самое умное решение», – покачал головой Хасаби. «Ну да вы упрямы. Спорить – дело пустое. Поэтому дам совет. Никаких обвинений, никаких намеков. При первых же признаках недовольства попрощайтесь и оставьте графа в покое». «Не подходит», – развела руками и вернулась к поеданию тортика. Говорить с начальством с набитым ртом за гранью разумного. Но сейчас я сидела с давним знакомым, а не с помощником министра. Можно и кремом нос ненароком измазать. Подтверждая статус друга, Латеску улыбнулся и протянул салфетку. И что же вы предпочитаете? Бесенята прочно поселились в его глазах. Выговор со взысканием и понижением в должности? Или вовсе увольнение? Я предпочитаю правду. «Граф что-то знает, и я это выясню». «Именно ваше «выясню» меня и пугает». «Благодарю, но я не маленькая. Обламывать рога аристократам, уж простите, Хасаби, мое любимое занятие». Я произнесла все с самым серьезным видом, но Латеску от души рассмеялся, а после сделал неожиданное признание. «Вот за это я вас и люблю, Магдалена». «Вроде сказал несерьезно, а вроде и нет». Чтобы не усложнять, приняла за шутку. Ладно. Латеску бегло глянул на часы в диктина и промокнул губы салфеткой. Пора заканчивать. Через полчаса благоверная ждет меня к ужину. Но кое-что для вас я еще сделать могу. Запишите два кода. Первый, так, один человек, который пробьет последние звонки покойной. Скажите от меня, вопросов не возникнет. Второй, адвокат. Надеюсь, не понадобится. Но с вашим острым языком всего можно ожидать. Записала оба, еще раз поблагодарила и проводила взглядом удаляющуюся спину Хасаби. После встречи с ним на душе было так тепло и спокойно. Верилось, все получится. Даже Тайрен не дарил мне такого абсолютного чувства защищенности. А ведь Хасаби – бабник, взрывается по поводу и без, мстителен. Список можно продолжать до бесконечности, но факт оставался фактом. Выяснить расположение загородного дома графа Фондео оказалось несложно. Куда тяжелее было туда добраться. Прячась от столичной суеты и докучливого внимания, он устроился вдали от деревень и проезжих дорог, возвел самую настоящую усадьбу. Интересно, как жена и любовница уживаются под одной крышей? Бурчала я, перелезая через очередную зеленую изгородь. Или граф оставил семью в городе, соврал, будто укатил в командировку. Для встречи я выбрал миленькое платье в горошек. В меру скромно, однако неофициально. Надела бы и брюки, но понятия не имела, как граф относится к данному предмету гардероба. Некоторые мужчины на женщинах его не переваривали. Эх, лучше бы рискнула. Я устала задирать подол до колен, чтобы взять очередное препятствие. Что поделаешь, это самая короткая дорога. Извозчик высадил меня в ближайшем городке и благополучно укатил. Дальше частная собственность и частная же дорога. А поля? Поля вроде фермерские, значит, я ничего не нарушаю. Эх, обратно поеду поездом, в 5 милях отсюда станция. С утра подходящего поезда не нашлось, но вечером я его из принципа дождусь. Наконец впереди показались очертания дома. Я ускорила шаг и вскоре очутилась перед оградой. следуя по ее периметру, вышел к посту охраны. Ну вот, половина дела сделана. Осталось убедить меня впустить. Это закрытая территория, проваливай. Не дав мне сказать ни слова, припечатал бугай, больше походивший на уголовника, нежели на охранника. Проваливайте, поправила я. А в конце «пожалуйста». И сунула ему под нос удостоверение. Видимо, грамоту охранник таки осилил. Разбуркнул, что сейчас свяжется с господским домом, доложит. Надеюсь, не собрату по умственным способностям. Спустя несколько минут томительного ожидания ворота пришли в движение, и мне милостиво махнули. «Проходите». Увы, рассмотреть территорию толком не удалось. Бугай строго следил за тем, чтобы я не останавливалась, не совала нос куда не надо. Но и беглого осмотра хватило, чтобы понять. Граф Фандео устроился по-королевски. Сад, фонтаны, бассейн, оранжереи, корт для игры в мяч. Дом тоже походил на дворец. Трехэтажный, с флигелями. Граф принял меня в столовой. Судя по всему, он недавно встал, раз до сих пор не сменил халат на иную одежду. До моего прихода граф пил кофе и читал газету. «Чем обязан?» Он перешел сразу к делу. «Или недовольны размером премии?» Как раз о ней я и собиралась поговорить, Хасаби. Я старалась говорить максимально вежливо, но обойти острые углы при всем желании не удалось бы. «Меня несколько озадачила ваша щедрость». «Хорошая работа должна хорошо оплачиваться». Граф снова взялся за газету. «Однако вы выказали подозрительную заинтересованность». «Подозрительную?» Недовольно оборвал меня собеседник. Оторвавшись от газеты, он устремил на меня пышущий недовольством взгляд. «Послушайте, я не намерен обсуждать с вами разные глупости и тем более отчитываться. Та женщина работала вместе с моей протеже и могла навредить ее карьере. В моих интересах было не допустить скандала. На тот момент я понятия не имел, что ее убьют. Да что там, я даже не знал, что именно она гадалка. Вот и все, никаких скрытых мотивов. Я вложил госпожу Иштскардио слишком много денег, чтобы позволить тени подозрений все испортить. Довольны? Нет, но придется довольствоваться малым. Кивнула. «Вполне ваша милость». «Прекрасно. А теперь, когда я ответил на ваши вопросы, оставьте меня и впредь не докучайте по пустякам». «Брукс», — позвал граф Дворецкого, — «проводи даму до ворот».